Пролог. 8 лет назад. Киллан. Ник, оттащи Алису подальше от Ноута. Ни хрена тебя не слышу. Мелкой сестре моего лучшего друга Доминика Рейвена на днях исполнился год. И сейчас она висит на нем, как коала, дергая за челку и визжит. А он ржет вместо того, чтобы отцепить ее от себя. Придурок. Как хорошо, что я у своих предков один. По крайней мере, был один. Потому что подслушанный вчера разговор между мамой и папой мне не понравился. Он касался какой-то девчонки-сиротки. Мама плакала навзрыд, и я возненавидел ту, о которой шла речь. Тот, кто приносит в дом слезы и ругань, не может быть хорошим человеком. Накануне серфил по интернету в поисках значений слов «опека» и «фостерная семья». И я очень-очень надеюсь, что все, что я узнал, к нашей семье не относится. Причем здесь мы? Мама. Хороший адвокат. Может, это как-то связано с ее работой? Тогда почему она была так расстроена? Закатываю глаза и, чтобы не терять время, снимаю с себя тренировочную футболку, мокрую от пота. Ухмыляюсь, вспоминая свой гол в ворота соперников. Вратарем был Рэй, которому я давно мечтал навалять. Хотелось бы кулаком в его горбатый нос, прямо как учил папа. Но пока хотя бы так. Приходится держать себя в руках, чтобы не злить родителей. Иначе можно попрощаться с каникулами в Испании. В Барселоне живут лучшие друзья родителей. Брайан и Кассандра Рейвен, у которых мы гостим не меньше 2 раз в год. И так вышло, что их сын Доминика, который больше любит, когда его называют по-американски Доминик или Ник, тоже стал моим лучшим другом. Братом, я бы сказал. Мы с ним ровесники, и наши дни рождения каждый год отмечаем вместе, несмотря на недельную разницу. Просто так повелось. А нам и не хотелось возражать. Все равно друзья у нас теперь общие. Когда Ник приезжает к нам, мы тусим в моей компании, а когда я к ним – в его. «Все, я избавился от сестры», – посмеиваясь, сообщает Доминик, снова появившийся на экране. «Вручил ее другой сестре». «Да, у его родителей, походу, какой-то вирус». У них уже 4 детей, и скоро будет 5-й. Поэтому нужно успеть свалить из Испании до рождения вопящего младенца, который испортит все веселье. Да неужели? Плюхаюсь обратно в кресло, вытирая волосы своей же футболкой. «Как дела?» – спрашивает Ник, откусывая зеленое яблоко. «У нас с ним одинаковые вкусы. Тоже люблю именно зеленые. Мы с Домиником похожи и внешне. У него и волосы темные, как у меня». Если бы еще и стрижка была такая же, нас можно было бы точно принять за родственников. А так, в Европе странная мода на длинные челки у пацанов. Терпеть не могу, когда в глаза лезут волосы, поэтому они у меня только на макушке. А на затылке в последний раз попросил выбрить просто зачетную надпись «Kill». Норм, хотел поделиться новостями. На всякий случай смотрю на дверь, проверяя, закрыл ли ее. Хотя вряд ли это не так. Табличка «Не входи». Убиваю взглядом. С моей стороны не висит. Значит, она снаружи. Мелинда показала свои сиськи? Интересуется мой лучший друг. Чуток завидую ему. Он на днях даже в засос целовался. Еще один повод, чтобы ехать в Испанию. Девчонки там однозначно лучше. Не, морщусь я. Я тут узнал, что она их уже показывала в школьном туалете Уолтеру. В общем, Мелинда, это отстой. А что тогда? «Кажется, мои родаки хотят приютить у нас какую-то девчонку». Доминика перестает жевать и придвигается ближе к экрану. «От своих ты ничего такого не слышал?» «Продолжаю я. Мне нужно подготовиться заранее. Я не стану терпеть у себя в доме не пойми кого. Тем более какую-то девчонку. Если это правда, и им мало меня, останусь жить в Испании. Пошли они». «Не, капец». Отшвырнув футболку куда-то за плечо, закидываю ноги на свой стол. «Килл, а сколько ей лет?» «Без понятия». Злобно цежу я. Слышал только про какой-то пожар и имя. Адриана. Нехотя выжимаю из себя последнее слово. Когда у чего-то есть название, оно становится реальным. А меня бесит сама мысль о том, что я все услышал правильно. Мне не нужна ни младшая, ни старшая сестра, Ник. «Да не гони ты!» «Может, все не так». Я ненадолго задумываюсь, осматривая свою комнату, обклеенную плакатами Неймара, и на секунду представляю, что мне придется уживаться с бездомной уродиной. У нас квартира большая, но вряд ли ей удастся быть незаметной. Предки будут заставлять помогать ей или общаться с ней. А я терпеть не могу, когда меня к чему-то принуждают. Про деление территории даже думать не хочу. Это мой дом и мои родители. А если она и на каникулы со мной попрется? Ник, помнишь нашу клятву? Под трибунами? Такое разве забудешь? У меня же шрам до сих пор есть. Ник довольно демонстрирует запястье с меткой. Когда нам было 6, мы залипали на ковбойских фильмах. И в одном из них увидели, как друзья дают клятву верности. И я предложил повторить. Нужно было лезвием продлить линию жизни. Правда, Доминику потом вызвали скорую, так как оно у него соскочило и резануло прямо по вене. А меня на месяц лишили компьютерных игр и телефона за эту гениальную идею. Пообещай, что мы никогда ее не нарушим. На полном серьезе прошу его. Я хочу знать, что буду не один в этой войне. Конечно, не нарушу. Ты чего? Повтори ее. Впиваюсь в друга взглядом Шерлока, чтобы проверить его честность. Ну и память. Нашу дружбу никто и никогда не разрушит. Кто бы ни встретился на нашем пути, мы не позволим ему встать между нами. Пока Ник проговаривал эту клятву, я слово в слово повторял ее за ним, глядя ему в глаза. В ту минуту я был на 100% уверен в данном обещании и в том, что точно не стану тем, кто его не сдержит.